Глава 38. Папа с Кантареллой. В темноте ночи Тибр принимал в свои волны бесчувственное тело жертвы Кантареллы, сообщалось в старой хронике. Кантареллой Борджиа называли свой фирменный яд. Рецепт его Цезарь якобы получил от матери римской аристократки Ваноцци Катанея, любовницы Родриго. Что представляла собой Кантарелла? Трудно с точностью сказать. Тем более, что с открытием Америки в Европу потянулись на испанских и португальских каравеллах экзотические индейские отравы Нового Света. А испанец Родриго поддерживал постоянную связь с Мадридом и его католическими королями. Но я думаю, что все гораздо проще с определением состава Кантареллы. Помимо старой классики, мышьяка, солей, меди и фосфора, Кантарелла включала в себя и яды по новым формулам, открытым ватиканскими алхимиками. Эти слуги дьявола усовершенствовали способ получения птомаинов – трупные яды от греческого «птома» – «труп», применявшийся отравителями раннего Средневековья. Только вместо столь излюбленных ими высушенных легких жабы с мышьяковистой кислотой перемешивали внутренности свиньи. Заметки на полях. Трупный яд – один из самых исторически старых и, тем не менее, самых загадочных ядов. Трудно поверить, но полностью состав его еще не распознан. Основу его образуют различные белковые вещества, возникающие при гниении трупов. Густая жидкость или слизь с гнусным запахом. Кадаверин опасен при попадании в кровь, полностью разлагается в желудке. Поэтому им с древности отравляют стрелы, дротики, ножи, колючки. Убойность его меняется в зависимости от способа его изготовления. Можно вызвать общее заражение крови, а можно и паралич. Все зависит от исходного сырья, то есть от трупа, и от технологии. От так называемых легких кадаверинов место поражения воспаляется, вспухает. Если произошло ранение конечности, то очень скоро вся рука или нога раздувается, и опухоль переходит на туловище. Температура стремительно повышается. Начинается лихорадка и боли повсюду. Через сутки поражается мозг. Выходит из строя почки и печень. В страшных муках жертва умирает. До не столь давнего времени против трупного яда, даже легкого, был лишь один способ спасения. После ранения немедленно выжечь место укола каленым железом. Сегодня жертва легкого кадаверина может быть спасена токсикологами, но последствия для здоровья остаются навсегда. В наши дни такие отравления порой встречаются у патологоанатомов, которые режутся по неосторожности при вскрытии тел умерших. Отравление так называемыми тяжелыми кадаверинами куда более опасно. От них спасение еще не найдено. Это объясняется, на мой взгляд, присутствием в таких веществах белковых соединений, которые еще мало изучены. Сразу через несколько минут после укола или ранения наступает слабость, головокружение, рвота. Еще несколько мгновений, и жертва погибает от паралича сердца и легких. Яд при вскрытии не определяется никакой экспертизой. Когда создавалась эта книга, я собирался дать 2-3 рецепта приготовления кадаверина в самых элементарных условиях. Их секреты обещал раскрыть мне один отставной офицер, воевавший в Афганистане и в Таджикистане. Но когда я увидел, что метод приготовления легкого кадаверина по-офицерски начинается с рекомендации «найдите кошку не очень больших размеров и 3 дня кормите ее», сразу осознал, что это не для добрых людей. Трупный яд – безобразная сила. Для его получения живую свинью подвешивали за задние ноги и быстро забивали до смерти. Ее перегнившая на солнце туша в высушенном или в жидком состоянии и являлась основным компонентом будущей кантареллы. Эта гадость в зависимости от дозы отравляющего вещества или стремительно убивала, или провоцировала медленную смерть. Спросите, откуда само слово «кантарелла»? Ведь звучит оно совершенно не страшно. Слово и правда веселое, сродни глаголу «кантаре». По-итальянски, впрочем, Это означает не только петь, но и шантажировать. Другое дело, что в Кантарелле слышен и кантаридин, яд жуков-нарывников и шпанских мушек. Существует и другое объяснение. Кантареллой назывался «маленький кубок», который у Борджиа в конце застолья вручался тем из приглашенных, кого хотели отравить. Действие порождает противодействие. Этот закон Исаака Ньютона действителен не только для физиков, но и для отравителей. Неоднократно святому семейству его доброжелатели пытались ответить их же монетой. Через папских слуг и придворных музыкантов враги Борджиа, а недостатка в них никогда не было, пробовали отравить блюда и вина понтифика. Но Александр VI был начеку. Самая известная попытка убить его ядом связывается с именем той, кого по праву прозвали «тигрицей Романьи». С Екатериной Сфорца, одной из самых ярких женщин итальянского возрождения. Родственница римских пап и миланских герцогов, Екатерина с детства обучалась не только воинскому делу, но и алхимии. Ее перу принадлежит трактат о косметике под названием «Сборник экспериментов», «Эксперимента», в котором содержались в том числе и рецепты ядов и любовных зелий. Сфорца владела по наследству городами Форли и Имола, ранее попадавшими под юрисдикцию Папы Римского. Когда Цезарь Борджиа попытался силой отнять их, точнее вернуть под папский скипетр, началась вражда святой семьи Александра VI с тигрицей Романьи. Не на жизнь, а на смерть. Силы были, конечно, неравными, ведь на стороне Борджиа выступал французский король. И тогда, устав испытывать судьбу в военных столкновениях, графиня Форли написала Александру VI послание с предложением перемирия и такого соглашения, которое бы удовлетворило папу с его непомерными амбициями. Пропитанное страшным ядом, это письмо, как задумано, должно было быть передано непосредственно в руки Родриго Борджиа. Но как доставить эту мину замедленного действия в Ватикан? Для этого отравленное послание было запаковано в плотную материю красного цвета и вложено внутрь полого посоха, который и нес гонец. Но исполнители преступления оказались не на высоте. В поисках кратчайшего подхода к понтифику они попытались завербовать папского камердинера, а тот протек, выдал злоумышленников ватиканским гвардейцам. Посланцев Екатерины Сфорца, которые сознались во всем, повесили по приказу понтифика. Александр VI не преминул воспользоваться этим покушением на себя и представить его официальным поводом для уничтожения тигрицы Романьи. Покушение на викария Христа, разве не является оно самым гнусным из предательств для христианина? В конце концов, цитадель Равальдина в городе Форли, где с оружием в руках исступленно оборонялась графиня, пала после отчаянного штурма. И торжествующий Цезарь Борджиа привез Екатерину Сфорца в клетке и закованную в золотые цепи в Рим. Но рассказ мой будет неполным, если я не расскажу о том, что в истории происходят самые любопытные стечения обстоятельств, которые как бы закольцовываются. Сына Екатерины Сфорца от ее третьего, последнего брака звали Джованни. Когда его мать умерла, ему было 11 лет, и до 17 его опекуном был родственник, банкир по фамилии Медичи. Но ростовщичество отнюдь не интересовало подростка. Он стал известным кондотьером, наемным капитаном по кличке Большой Дьявол, в мать-воительницу, наверное. Джованни де Медичи, раненый-перераненный, погибнет от гангрены после боя в 28 лет. Но оставит после себя сына Козимо Медичи, который впоследствии станет Козимо I, великим герцогом Тосканы, прародителем многих королевских фамилий Европы. Да-да, тем самым Козимо Великолепным из клана отравителей. История искусно закольцевала судьбы людей и в ядовитой летописи папской фамилии. Александр VI сам, в конце концов, был отравлен в 1503 году, причем собственным ядом. Вместе с сыном Цезарем папа задумал убийство кардинала Адриана Кастелли де Корнета, владельца обширных сельскохозяйственных угодий. Понтифик приказал своим придворным алхимикам ввести яд в 3 бутылки красного вина, прихваченных на трапезу с кардиналом на чистом воздухе. Этой отравы, по расчетам Борджиа, было достаточно, чтобы убить и Корнета, и остальных 8 кардиналов, приглашенных на обед членов священной коллегии у виноградников. Но то ли виночерпий замешкался и перепутал бутылки, то ли дьявол попутал, решив в назидание смертным расправиться со своим чересчур увлекшимся в грехопадении слугой. В общем, первому отравленное вино досталось папе, а затем и Цезарю, который, правда, по причине стоявшей в августе жары, разбавил напиток водой, что его, видимо, и спасло. Александр VI почувствовал подвох сразу, но виду не подал. По возвращении в Ватикан близким ничего не сказал. Думал, пронесет, ведь он регулярно принимал противоядие. Однако через 4-5 дней дело стало совсем плохо, и вскоре папа скончался, не приходя в сознание. Цезаря же врачи спасли. Бросили его, бьющегося в лихорадке, в бочку со льдом. Молодой организм кардинала Растриги, ему не было и 30, оказался более стойким, но все равно после знаменательного обеда у монсеньора Корнета отравитель долго болел. Кожа его слезала кусками, а на лице образовались раны, от которых потом остались шрамы. Утверждали, будто Цезарь Борджиа в течение нескольких месяцев для выведения из организма яда принимал кровавые ванны непосредственно в туше только что освежеванного не то быка, не то мула, подвешенного за ноги на раме. Новости о смерти понтифика римская паства первоначально не поверила. Чтобы поглазеть на мертвого развратного викария Христа в соборе святого Петра, собралась огромная толпа. К тому же власти сообщили, что наместник Бога на земле скончался от малярии, усугубленной дизентерией. А было не похоже. На каникулярной жаре тело Александра VI раздулось, распухло и выглядело отвратительно. Вот как описал эту метаморфозу один из современников. Его тело начало гнить, рот его начал источать пену, подобно котелку, поставленному на огонь. И это продолжалось до тех пор, пока он не был похоронен. Он так ужасно раздулся, что потерял человеческие формы, и уже не стало разницы между длиной и шириной его тела. От смертного ложа до места погребения его надо было тащить на веревке, привязанной к ноге, поскольку никто не осмеливался тронуть труп. Как известно, змея не умирает от собственного яда. Но, оказывается, бывают и исключения.